Дискомфорт и сила воли. Давайте снова вспомним три условия для создания и замены привычек. Первое. Вызревание проблемы. Прошли. Второе. Привычки как таковые. Прошли. Третье. Дискомфорт и сила воли. Мы здесь. Комфорт сегодня. Современное общество избаловано комфортом. Зачем подметать, если есть робот-пылесос? Зачем долго готовить, если есть полуфабрикаты и доставка? Зачем писать дипломную, если можно уникализировать текст или заказать на стороне? Гимн этого века — беги от дискомфорта и трудностей. Упрощай себе жизнь и наслаждайся. Чтение умных книг, есть разжеванные саммари, ролики, телевизор, наконец. В итоге человек отвыкает думать, анализировать, искать. Продумать стратегию развития бренда, учесть массу факторов, изучить нишу. Лучше я поищу готовый шаблон. В итоге на рынок приходят слабые игроки, у которых нет опыта роста и ошибок. Пойти с детьми в воскресенье на лыжах? Да сложно это все. Мы лучше в кафе сходим, а потом мультики включу. В итоге дети лишены важных воспоминаний, общения с природой и физической активности. Я вовсе не против прогресса. Он классный, но и опасный. Прогресс опасен тем, что он дает слишком много свободы и развращает человека. Он отучает делать сложные вещи, превозмогать себя, тратя время и силы. Еще полвека назад простейшие сегодня задачи требовали куда больше усилий. Знаете, к чему это приводило? К тому, что человек привыкал к такому ритму. Он умел управлять собой и был более стойким. Жизнь давала горячий суп, который так полезен для организма. Сегодня она добавила в меню пирожные. Не хочешь супа? Ну и ладно, твое дело. Лопай сладкое, напекла на всех. И многие, не видя подвоха, переходят только на сладкое. Приятное и вкусное, но, если без меры, вредное. А теперь о том, как правильно. Верную позицию занимают те, кто сохраняет форму и не набрасывается на пирожные. Да, они их любят, но суп всегда в рационе. Это люди, которые научились брать от комфорта лучшее, при этом не забывая про усилия и не превращаясь в безвольное желе. Неконтролируемая свобода не приносит счастья и долгосрочного удовольствия. Да, прокрастинаторы привыкли не сопротивляться, потакать себе и уходить от сложностей. Да, вроде бы балуем себя, как умеем, и... есть прогресс и удовольствие. Сами знаете. Настоящее удовольствие, как ни странно, кроется именно в усилиях и сложностях. Поверили отговоркам и полдня занимались ерундой? Итог дня — сожаление, дурное настроение. Не поверили отговоркам, взяли себя в руки и пахали? Итог дня — многое переделали, гордитесь собой. Так и не смогли заставить себя сходить с детьми на лыжах? Дети не грустят, им весело, им нравятся кафе и мультики. А вот вам грустно и неприятно. Вы-то понимаете, что это пирожные. Пересилили себя? Встали пораньше, собрали снаряжение, прогрели машину и поехали? Отдых на свежем воздухе, масса детских впечатлений, полезные нагрузки, гордость за себя и свое решение. Прокрастинация и привычка к комфорту будут вас убеждать, что дискомфорт — сущее зло и вообще все усложняет. Не верьте, все наоборот. Парадокс в том, что это комфорт все усложняет. Некоторые настолько привыкают не утруждать себя, что со временем даже какие-то простые действия, вроде уборки на столе или вникания в важный документ, становятся проблемой. Дискомфорт же все упрощает. Как? Привычка делать здесь и сейчас расширяют ваши возможности и список задач, которые вас не напрягают. Убрать стол? Пфф. Приготовить борщ? Конечно. Изучить документ? Да я еще и выписки сделаю для себя. Практикуя регулярные усилия, вы становитесь другим, более гибким и волевым человеком. Как чтение хороших книг укрепляет интеллект и словарный запас, как работа с гантелями усиливает мышцы, так и практика усилий укрепляет вашу волю. Сила дискомфорта. Я не стану призывать вас питаться картофельными очистками, одеваться в рубище и спать на балконе. В книгах по уходу из зоны комфорта много перегибов и каких-то радикальных решений, которые нам не нужны. А если я и так регулярно практикую дискомфорт, мне все равно нужно? Да. Даже если вы регулярно прикладываете усилия в быту или где-то еще и проводите часть времени в дискомфорте, это не значит, что вы защищены от прокрастинации. Вы можете запросто делать сложные и неприятные дела вроде генеральной уборки, но при этом не находить сил быстро закрыть соцсеть. С другой стороны, вам будет проще, потому что какая-то база уже есть. Чего мы хотим добиться? Нам нужно стать человеком действия. Не тем, кто долго взвешивает и оценивает, а просто делает. Сразу. Иначе прокрастинация затянет нас в диалог, объяснит все по-своему и заставит сделать, как нужно ей. Вы это уже проходили, знаете. А посему будем учиться практиковать дискомфорт в работе и жизни.